мрак ночной. Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня мы будем участниками особого богослужения, которое называется «Литургия света» или «Навечерие Рождества Господа нашего Иисуса Христа». Это особый чин богослужения, который призван помочь суть праздника Рождества Иисуса Христа. Когда Единородный Сын Божий оставил славу небес и спустился к нам на землю. Он не отказался от своей божественности, но в то же самое время принял наше человеческое тело. Прямо сейчас мы отправимся в путешествие и пройдем этот путь Богомладенца Иисуса Христа. В этом нам помогут 10 шагов на пути к Рождеству. В перерывах между чтениями из Библии и молитвами мы будем петь гимны. Слова будут на экране, поэтому присоединяйтесь к группе, чтобы вместе молитвенно петь эти строки. Когда на экране будут периодически появляться слова, и там будет написано «все», они будут выделены желтым, значит, что все находящиеся в зале могут вместе синхронно произнести эту фразу. Это поможет нам из простых зрителей богослужения стать непосредственными участниками тех событий древности. Мы рады видеть гостей. И если вы в первый раз в нашей церкви, чувствуйте себя свободно. Выбирайте, когда вам нужно вставать или сидеть на ваше усмотрение. Добро пожаловать. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 22 по 23 стих. «А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, вот дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами и с Духом Твоим. Помолимся. Боже, Ты наполнил эту пресвятую ночь сиянием истинного света. И мы просим Тебя, чтобы, познав на земле тайну Христа, света миру, мы приобщились к полноте славы на небесах, где Он живет и царствует с Тобой в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Сказал он, звезды расступились до края неба, возвещало всем тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. прощенья ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем. Первый шаг на пути к Рождеству – воплощение. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Святое Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. У всего в нашем мире есть начало. У природных явлений, человеческих отношений, у жизни. Мы ведем летоисчисление в новой эре от Рождества того, кто пришел в мир с удивительной миссией – рассказать всем живущим и тем, кто придет после, о том, что жизнь имеет начало, но она не имеет конца. Христос пришел рассказать, что душа человека бессмертна, что она создана для общения с Творцом, с тем, кто создал все видимое и невидимое, и чей венец творения – человек. Сын Божий, Иисус Христос, пришел в наш мир – принял облик человека для того, чтобы сказать нам слово, которое кардинально на 360 градусов меняет восприятие человека на жизнь, смерть, вечность, Бога. Он явил собой свет, озарил им греховную тьму и провозгласил: «Старое прошло, творю все новое». Он принес искупление, спасение и обновление. В своей жизни каждый день мы с вами произносим десятки тысяч слов. Мы разбрасываемся ими, часто не обращая внимания на смысл, который вкладываем. Христос пришел в наш мир с главными словами. Он сказал: «Я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И сегодня мы с вами услышим слово, которое никогда не возвращается тщетным, и которая побудит нас, задастся вопросом: имею ли я путь, истину и жизнь? Помолимся. Иисус, вначале Ты был Словом, со Всевышним был одно. Слава, явная в творении, в Тебе явилась, наш Христос. Мы благодарим Тебя, что Ты оставил славу небес, прорвав завесу времени, пришел наш мир. Слава Тебе, что Ты принял наш облик, но в то же самое время не отказался от божественности. Ты стал человеком, чтобы мы могли обожиться, то есть преобразиться в Твой образ. Помоги нам в этом, Господи. Шаг второй. Родословие. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы, Ваоз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея. Иессей родил Давида, царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию. Авия родила Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииля родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора. Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Святое Евангелие от Матфея, 1 глава, с 1 по 16 стих. «Проходит род, поколение сменяет поколение, торопится и бежит, подобно реке, время. У каждого живущего человека есть родословная, история его семьи. Люди тратят деньги, средства и силы, чтобы узнать свою историю, узнать, кто был их предки, от кого произошел их род, где берет начало их фамилия. Это не праздное любопытство, а желание понять, узнать, какими тропами, сколько усилий и испытаний пришлось пройти нашим предкам, чтобы мы сегодня могли называться их потомками. В нашей жизни нет случайностей. Все происходит по великому божественному замыслу, и на примере родословной Иисуса Христа мы видим, что там нет лишних и случайных имен. За каждым именем стоит человек, личность, история. Здесь мы видим патриархов, царей, героев и людей, названных друзьями Бога. Они не были совершенными людьми. Они допускали ошибки, как и все люди, испытывали страх, сомнения, но именно им было поручено стать теми звеньями, которые образовывают цепь, а именно родословную Иисуса Христа. Благодаря ним и воплощенному через них замыслу Бога, Христос мог появиться на свет, прийти в наш мир, чтобы сказать нам свое вечное слово». И в том, что сегодня мы с вами находимся здесь и слушаем эту удивительную историю, также нет случайности. Бог имеет план на каждого из нас. Он говорит, что только Он знает намерение, которое имеет о нас, намерение во благо, чтобы дать нам будущность и надежду. Можем ли мы сказать подобные слова о своей жизни, спрогнозировать ее хотя бы на ближайший час? Помолимся. Всевышний, для Тебя важен каждый человек. Ты знаешь нас по имени и управляешь нашей жизнью. Даруй мудрости распоряжаться временем, которое по своему провидению отмерил нам здесь Ты на земле. Аминь. Знала ль ты, Мария, что твое дитя спасение принесет? Знала ль ты, что твое дитя откроет истину? Третий шаг – благовещение Марии. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, потому и мы рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Вот раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Святое Евангелие от Луки, 1 глава, с 26 по 38 стих. Что испытывает женщина, когда узнает, что вскоре она станет матерью? Что через нее в мир придет еще один человек, еще одна жизнь? Конечно же, безмерную, ни с чем не сравнимую радость, потому что материнство для женщины является величайшим даром. Это радостная весть, которая преисполняет сердце и душу самыми высокими и прекрасными чувствами. Но вот с Марией, матерью Иисуса Христа, все было по-другому. Ей об этой радостной вести сообщает не врач, не она сама догадывается. К ней приходит ангел, приветствует ее, называя «благодатная». То есть та, которая обрела благодать в очах Бога, кого Он избрал для рождения необыкновенного ребенка. Мария по-человечески смутилась. Она опешила и задает вопрос: возможно ли это? Она ведь не вышла замуж. Как многие люди этого мира, она пытается человеческим умом, имея ограниченные знания, осознать и понять великий замысел Божий. Ответом на это звучит: доверься. Для Бога нет ничего невозможного. И как подтверждение этому ангел приводит в пример Елисавету, которая, дожив до преклонных лет и не имея счастья материнства, но все-таки по слову Бога она обрела этот великий дар. Елисавета родила Иоанна Предтечу, того, кто приготовил приход, тот, кто приготовил народ к приходу Иисуса Христа, Спасителя мира. И у Марии был выбор: принять эту радостную весть, доверившись Богу, или, допустив сомнение, страх, отвергнуть свое избрание. Она ответила: «Да будет мне по слову твоему». Мария принимает решение довериться Богу. Благовещение Марии – это как раз-таки история о том, как одна девушка доверила Богу свою судьбу. Доверившись, она стала матерью Спасителя. Что было бы, если бы она отвергла свое избрание? Как часто в нашей жизни не хватает этого шага веры, может быть, из-за наших страхов, сомнений, как часто нам не хватает принять эту благодать, то благословение, которое Господь каждому из нас готов сегодня дать. Помолимся. Благодарим Тебя, Отец, за пример Марии. Хотя ей было трудно согласиться с Твоей волей, но она приняла верой невозможное. По ее примеру научи нас делать шаги веры, чтобы принимать Твою благодать и прощение. Аминь. Обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, Он зашел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, о величии прост. Он зашел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, о величии прост. Шаг четвертый. Благовещение Иосифу. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя. Ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. Иосиф, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, сей ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил», что значит «С нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Господь, и принял жену свою. Святое Евангелие от Матфея, 1 глава, с 19 по 24 стих. Как часто в нашей жизни, в сложных ситуациях, мы сталкиваемся с тем, как лучше поступить в той или иной ситуации. Зачастую нас волнует путь наименьшего сопротивления. Выбор, с которым столкнулся Иосиф, воистину является невероятно сложным для человека, а в особенности для мужчины. Когда он узнал, что Мария беременна, разные тревожные мысли стали посещать его, противоречивые чувства терзали душу. Несомненно, он любил Марию и потому не мог человеческим разумом понять, как она могла с ним так поступить, как могла его предать. Он не мог поверить в историю о том, что она носит под своим сердцем Спасителя всего человечества, Сына Божия. Испугался ли он за себя? Да, безусловно. Проявил ли он в этом заботу о Марии? Да, конечно. Но у Бога на Иосифа, как и на Марию, был свой план. Посему Иосифу во сне открылся божественный замысел, и первое, с чем к нему обращается ангел, это слова «не бойся». Не бойся трудностей и обстоятельств, не бойся человеческих мнений и порядков. Бог превыше этого, ибо цель – спасение, искупление грехов людей невозможно без твердости и доверия Богу. Ангел вновь обращает внимание на слово, которое задолго до этих событий было произнесено через пророка Исаию. Бог верен в своем обещании, и посему Иосифу не стоит бояться. Бог будет рядом. Иосиф, как и Мария, доверяется Богу. Как часто мы упускаем, не обращаем внимания, отмахиваемся от слова, которое хочет нам сказать Бог. Не бойся, ибо я с тобой. Помолимся. Одно из имен твоих – это Иммануил, что значит «с нами Бог». Ты не просто смотришь с высоты небес, а пребываешь здесь и сейчас. Однажды Иисус не побоялся стать человеком. Благослови нас побеждать все страхи Твоей силы, потому что Ты с нами. Аминь. Пятый шаг. Путешествие из Назарета в Вифлеем. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Кверинии Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Святое Евангелие от Луки, 2 глава, с 1 по 5 стих. Всем ли управляет Бог? Все ли Он контролирует? Наверное, каждый из нас, приехав вовремя к 7 часам, задался этим вопросом, когда богослужение почему-то началось чуть позже. Господь послал снег в этот праздничный день, дороги засыпало, образовались пробки. Иногда мы думаем, что Бог оставил нас, забыл, разочаровался в нас, грешных людях, а если не оставил, то просто не особо о нас с вами заботится. Текст, который мы с вами прочитали, смотрите, там Мария на сносях. Вот-вот должен на свет явиться младенец Иисус, Божий Сын. Казалось бы, Бог для своего Сына должен был создать самые лучшие условия, оградить со всех сторон. Но что мы видим? Внешние обстоятельства вмешиваются в размеренную жизнь Иосифа и Марии, нарушают ожидания счастливого момента. Они не могут больше находиться в Назарете. Перепись населения. Именно из-за нее Марии и Иосифу предстояло пройти через всю страну. Что это было? Бездействие Бога? Бессилие, равнодушие? Нет. Это очередное исполнение слова, которое исполнится, несмотря ни на что. Пророки писали: «Христос родится в Вифлееме». Таким образом, Бог показывает, что Христу предстоит прожить жизнь обычного человека. Со всеми трудностями, испытаниями, без всяких привилегий. Вот здесь интересна реакция Иосифа, Марии. Они не ропщут на возникшую ситуацию, не высказывают Богу свое недовольство. Они исполняют свое предназначение, потому что они знают, Бог с ними, Бог управляет ходом этих событий. Всегда ли мы в нашей жизни повседневной так же смиренно, покорно вверяем свои обстоятельства жизни в руки Небесного Отца? Или мы начинаем возмущаться, роптать? Помолимся. Всевышний Господь, Ты не просто нас сотворил однажды и оставил на произвол судьбы. Ты постоянно действуешь в наших жизнях через различные обстоятельства. Иногда нас не удовлетворяет то, что происходит с нами. Нам кажется, что Ты, Господи, далеко. Но помоги нам замечать Твою всемогущую руку не только в истории всего человечества, но и также в отдельно прожитом дне нашей жизни. Аминь. Шаг шестой. Рождение. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенства, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Святое Евангелие от Луки, 2 глава, 6-7 стих. Обещанное случилось. Слово стало плотью. Христос пришел в наш мир в обличье ребенка. И что стало первой кроватью? Обителью Сыну Божию, Спасителю мира. Ясли и хлеб. Вместо свиты – животные. Вместо благоуханий – запах соломы. Такого ли был достоин особенный младенец? Взирая на эту ситуацию, нашим человеческим взглядом, мы можем подумать, что это абсурд. Неужели Бог не мог для своего сына создать идеальные, самые лучшие условия? Где дворец? Где роскошь? Где многотысячная толпа, ликующая в ожидании рождения царя царей? На все эти вопросы мы получаем ответ из жизни Христа. Он был примером жертвенности, скромности и послушания. Бог на примере своего Сына показывает нам, что материальные блага этого мира являются ничтожным в глазах вечности и не определяют статус человека. Самое важное – это то, чем наполнено сердце человека, к чему устремлены его помышления, о чем говорят его дела. Христос пришел не для того, чтобы получить человеческую славу, но чтобы каждому человеку, принимающему дар Божий, дать славу небесную. Мы живем в век материальных ценностей, в которой слова Христа «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» приобретают особый вечный смысл. Что для нас является сокровищем? Где сегодня наше сердце? Помолимся. Когда Ты пришел в наш мир, то выбрал с материальной точки зрения самое непристойное место для воплощения. В течение всей жизни Тебя не интересовали блага мира сего, ведь Ты понимал настоящую ценность невидимого сокровища. Дай нам крепость смотреть на окружающие нас предметы с точки зрения вечности. Аминь. Богу слава, вышли к Богу людям. Шаг седьмой. Поклонение пастухов. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось со ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! На земле мир, в людях благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли, нашли Марию, Иосифа, младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. Святое Евангелие от Луки, 2 глава, с 8 по 20 стих. В прочитанном нами тексте пастухи выступают прообразом того, кем станет сам Господь Иисус Христос для каждого из нас, а именно добрым пастырем. Пастухи поверили и послушали слова ангела. Послушание – это вообще краеугольный камень отношений с Богом, потому что без послушания Богу невозможна духовная жизнь. Сам Господь Иисус Христос сказал такие слова в Евангелии от Иоанна: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Только в том случае каждый из нас может стать другом Богу, если он проявляет послушание. Если бы пастухи не послушались, они никогда бы не увидели младенца. Благая весть так и оставалась словами. Если бы они не встали и не пошли смотреть, если Иисус Христос не был бы послушен Небесному Отцу на протяжении всей своей жизни, он бы просто не мог служить. И жизнь христианина, если он не послушен Богу, она просто невозможна. Бог верен тем, кто слушает Его голосом. И так пастухи увидели то, что им было обещано, потому что послушались. Христос исполнен воли Небесного Отца и был возвеличен и прославлен. Важно сохранять послушание Богу постоянно на протяжении всей нашей жизни, невзирая на обстоятельства. Давайте представим, если бы пастухи на полдороги передумали, если бы они не послушались Божьих повелений, они просто бы не попали на страницы Священного Писания, они бы не испытали той радости, они бы не встретились с самим Богом. А если бы Иисус Христос решил не исполнять волю Небесного Отца, мы бы просто бы сегодня с вами здесь не сидели. Итак, через послушание пастухов весть о рождении Иисуса Христа была возвещена очень многим жителям Вифлеема. А через послушание Христа мы с вами обретаем вечную жизнь. Итак, послушание Богу – это дар, который сегодня каждый из нас может принести Иисусу Христу. Давайте об этом и помолимся. Благодарим Тебя, Иисус Христос, что Ты явил нам пример подчинения Небесному Отцу. Ты был Богом, но Ты смирился. Даже до смерти и смерти крестной. Прости нас, Господи, что часто в нашей жизни много бед из-за того, что мы пренебрегаем Твоими заповедями. Помоги нам проявлять послушание в мелочах, из которых складывается вся наша жизнь. Аминь. Шаг восьмой. Поклонение волхвов. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. Они, выслушав царя, пошли. И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Святое Евангелие от Матфея, 2 глава, с 9 по 11 стих. Вслед за пастухами ко Христу пришли волхвы, мудрецы древнего мира, обладающие состоянием и знаниями. Не случайно рождение Христа узнали люди из разных сословий, с разными материальным достатком, образованием и профессиональной деятельностью. Христос пришел абсолютно для всех. Для богатых и бедных, мудрых и глупых, великих и простых. Неважно, кто ты и как выглядишь, главное то, кем ты хочешь быть и чем наполнено твое сердце. Христос принимает всех и каждого, невзирая ни на что, и объединяет, называя своими детьми. Пастухи ничего не принесли младенцу Иисусу, в отличие от волхвов, которые поднесли щедрые и богатые подарки. Но, несмотря на это, их ставят на одну ступень, показывая, что мудрость этого мира, богатство, не играют никакой роли. Сегодня мы с вами находимся в одной церкви, слушаем одну историю и задумываемся над одними и теми же вопросами. Мы не задаемся вопросом, кто в обычной жизни рядом со мной сидящий человек, потому что мы задумываемся о вечном. Именно к этому призывает нас Бог – смотреть на жизнь, на окружающих нас людей глазами любви, глазами мира, добра и вечной жизни. Именно такими глазами смотрел Христос на всех людей, окружавших Его, и продолжает смотреть ими и сегодня. Какими глазами смотрим на людей мы? Помолимся. Иисус, Ты собрал нас здесь, таких разных людей, чтобы мы были единой семьей. Помоги нам исполнять эту новую заповедь любви между собой. Даруй мудрости сохранять единство в разнообразии. Аминь. И рад услышав о царском рождении, сердце замыслил свершить преступление, тайна младенца убить захотел. Место рождения искать повелел. Ночью Иосиф услышал веление, и рад задумал свершить убиение. Тотчас возьмет и младенца, и мать, бег с ней немедли спасения искать. Девятый шаг – реакция царя Ирода. «Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились». Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников, книжников народных, спрашивал у них, где надлежит родиться Христу. Они сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. Послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда придете, известите меня, чтобы мне пойти и поклониться ему». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Святое Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 8 стих и 16. К Иисусу Христу открывается 3 пути. Первый путь – веры. Именно этим путем к Иисусу пришли пастухи. Второй путь – путь знания. Этим путем к Иисусу пришли волхвы. И, наконец, мы с вами знакомимся с 3-м путем. Путь отвержения, непринятия Христа. К огромному сожалению, этот путь выбирает Ирод. Когда он узнал о рождении Иисуса Христа, в отличие от волхвов, пастухов, он не испытал радости. Он испытал страх, тревогу. Что же стало причиной такого беспокойства? Скорее всего, боязнь потерять власть, славу, статус, материальные богатства. Он увидел в младенце врага, опасность. И вместо поклонения, обретения покоя, он открывает свое сердце для зла, страха, тревоги, которые, подобно яду, стали отравлять его сердце, душу. Ирод потерял покой, не находил себе места. Когда он узнал, что волхвы, предупрежденные ангелом, пошли другим путем, он обезумел, воистину проявил свое жестокосердие, отдав приказ убить ни в чем не виновных детей. Как и у всех людей, у Ирода был выбор. Он сделал его. Он обрек себя на вечное осуждение. Он держался за власть, за статус, который имел здесь при жизни, забывая, что в вечности это не играет никакой роли. Пословица гласит: «В гробу карманов нет». Сегодня каждый из нас имеет уникальную возможность посмотреть на себя, на путь, которым идет, и спросить: не делаю ли я тот же выбор, что сделал Ирод? Не отвергаю ли я слово спасения? Помолимся. Господь Иисус Христос, царь Ирод тебя отверг. В итоге захотел убить. Все это потому, что он не захотел познать тебя, не захотел признать в тебе царя вселенной, царя и господина собственной жизни. Отец, помоги нам принять Твою любовь и прощение. Помоги нам познать Тебя и сделать правильный выбор в нашей жизни. Аминь. Тихая. вечна. Уже всегда в памяти моей ночь Рождества. Десятый шаг, последний, от яслей ко кресту. Поклоняемся Тебе, Христос, и благословляем Тебя, ибо Ты воплотился для нас, чтобы мы обожились. Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Святое Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Когда человек идет по пути, он периодически останавливается, смотрит назад, чтобы увидеть то расстояние, которое он прошел, и смотрит вперед, чтобы увидеть, сколько ему еще осталось. Путь Христа – это путь вечного начала. Он пришел в этот мир, чтобы спасти. Спасти каждого, кто принимает его бесценный дар, который Бог дает каждому человеку абсолютно даром. Путь Христа на земле – это путь от яслей до креста, на котором Он, будучи безгрешным, понес наказание за грехи всего мира. Знали ли Мария и Иосиф в ту ночь рождения Иисуса, какой путь ему предстоит пройти? Могли ли они представить, какая роль и какая участь была уготована их сыну? Христос был послушен своим земным родителям и своему небесному Отцу, и про Него сказано, Он был послушен до смерти и смерти крестной. История Его жизни – это история абсолютной любви, безграничной жертвенности в отношении каждого человека. История Рождества – это не история о елке, бенгальских огнях и прочих внешних атрибутах светского праздника. История Рождества – это история о том, как один человек пожертвовал свою земную жизнь ради того, чтобы миллиарды других имели жизнь вечно. Чтобы, оглядываясь назад, мы знали, что у нашей жизни есть начало, но благодаря подвигу Иисуса Христа у нас нет окончания пути, потому что мы вечны. Сегодня день, накануне дня рождения Иисуса. Сегодня Христос говорит каждому человеку: «Придите, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Он приглашает нас на свой праздник. Что мы принесем младенцу Иисусу? Каким путем идем мы? Веры, знания или отвержения? Дорогие друзья, помните о том, что Бог находится по отношению к каждому человеку на расстоянии одной молитвы покаяния. Помолимся. Сегодня мы поняли цель Твоего воплощения – умереть за наши пороки. Ты однажды понес на себе каждый наш грех. Мы осознаем всю тяжесть последствий от своих неправильных действий и нуждаемся в Твоем прощении. Поэтому просим Тебя – во имя Единородного Сына, Господа и Спасителя Иисуса Христа, дай нам примирение и воссоединение с Тобою. Забери наши грехи и ниспошли в сердца Твою праведность. Аминь. Итак, дорогие друзья, мы с вами слышали, что рождение Иисуса Христа, оно произошло ночью. Кто первыми пришел на поклонение Иисусу Христу? Пастухи. А как они шли ночью, в темноте? На ощупь? Возможно. В Библии говорится, что волхвов звезда привела. Да, были звезды, но, скорее всего, у них были еще факелы, которыми они освещали дорогу в темноте. И в память об этой Вифлеемской ночи мы постараемся сейчас, буквально воспроизвести эти события. Мы потушим свет. У вас в руках, у каждого есть декоративные свечи. Сейчас мы их зажжем и вместе будем исполнять очень известный гимн «Тихая ночь», «Дивная ночь». Тем самым мы, ну, так образно, подобно пастухам, пойдем к младенцу Иисусу Христу на поклонение. Постепенно можно тушить свечи, мы сейчас зажжем свет. Садитесь, пожалуйста. И сейчас для небольшого такого напутственного слова хотим пригласить пастора нашей церкви Юргиса Альфонсовича. Пожалуйста. Дорогие друзья, мы вас от души приветствуем в церкви воскресенье в эти праздничные дни, рождественские дни. Ну вот, чтобы мы обожились, это что значит? Кто из нас Богом стал? Наверное, пока человек живет на земле, он не может стать Богом. Но Бог может вселиться в него. Что это такое? Как это понять? Слово Божие так говорит. Соединяющийся с Богом есть один дух с Богом. И Бог говорит, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вообще, о чем ходил, когда ходил Иисус по земле, о чем Он проповедовал? Ну вот Евангелие, там аж 27 книг, и вот там довольно много страниц. О чем Он все-таки проповедовал? О любви еще о чем? О вечной жизни еще о чем? Вообще, в Библии сказано, он проповедовал Царствие Божье. Царствие – это территорию и власть. И вот его территория и власть может быть в нашем сердце. Ну, сегодня царство Трампа где? Ну, Америка, да? Царство Макрона где? Во Франции. Царство Путина где? В России. То есть, есть определенная территория и власть, который обладает этот человек на этой территории в данный промежуток времени. В течение 40 дней после своего воскресения Иисус ходил по земле и проповедовал Царствие Божие. Он проповедовал о новом состоянии души, о том, что он может иметь власть в вашем сердце. Вот интересно, Державин в свое время сказал, что в сердце человека есть место, которое может занять только Бог. Для чего это место там нужно, чтобы занял Бог? А для того, чтобы человек счастливым стал. Кто вот счастлив абсолютно на земле? Поднимите руку. Есть такие люди? Вот как-то тяжело, кто-то может поднять, кто-то не может. Счастье – это чувство удовлетворенности. И вот Христос, суть вот этого вот Божьей территории, которая может быть в вашем сердце, она так звучит на основании Библии. Царствие Божие – это не пища и питье. Праведность, мир и радость. Человек, еще живя здесь на земле, он может чувствовать, что Бог его оправдал. Нету грехов, нечего стесняться. Бог снял всю вину. Мир. У него мир в душе и мирное отношение с Богом, и мирное отношение к людям. И радость от того, что он может жить новой жизнью, не в состоянии греха. Как вы думаете, это дает человеку радость там вот? Так вот, эту радость предлагает Господь и Бог всем нам. И уже в течение 2000 лет проповедуется вот это Царствие Божие. И тот, кто верой принимает то, что сделал для него Христос, тот и получает это Царствие Божие внутрь, в себя. Бог начинает жить. Что это значит? А это значит, у вас появляется в сердце внутри новое вдохновление, новое желание, новые силы жить святой и непорочной жизнью. Кто хочет, кто начинал жизнь с понедельника, пытался новую жизнь начать? Многие заулыбались, да? Многие пытались. Так вот, но это мы сами делали. А если вы пригласите Бога, вот тогда появляется новая жизнь. Конечно, насколько она сильно меняется, как она меняется, мы очень подробно расскажем еще и 7 января. Будет служение целенаправленно такое, чтобы было понятно, как в это Царствие Божие получить. 7 января на Рождество с нашей страной. Сегодня мы празднуем Рождество с Европы. Мы вообще готовы праздновать Рождество со всеми и каждый день. Потому что Царствие Божие Бог вселяет в человека тогда, когда человек верой принимает то, что Бог приготовил для него. Вот тогда вы по-настоящему и обожитесь. Не богами станете, но сам Бог войдет в сердце ваше, и это будет новая жизнь, радостная жизнь. Вы станете идеальными? Нет. Но вы будете иметь другое состояние души, мир и покой, что называется праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот это предлагает вам Бог. Через разные церкви, через разные конфессии, через множество сейчас информации, которая распространяется во всем мире о Рождестве Иисуса Христа. Хотя он родился вот таким вот немощным ребенком. Но в рождение нового ребенка всегда люди вкладывают. Почему люди так радуются? Потому что ожидают, что вот этот человек, он новое что-то принесет в этот мир. Правда? Он будет радостью, утешением для родителей, для бабушек и дедушек. А Христос принес не просто утешение, Он принес новое состояние души, которое человек уже здесь на земле получает, а самое главное, приготавливает человека к вечной жизни с Богом. Хотим мы или нет, но мы вечными сотворены по образу и подобию Божию. Сейчас мы вместе споем гимн. И если есть у кого-то желание сделать шаг навстречу с Богу и сказать: «Господи, вот я, дай мне это Царствие Божие, меня прости, дай мне это Царствие Божие», можно сделать прямо вот рядом с этими яслями. Если есть желание наедине пообщаться, задать вопросы, пожалуйста, подойдите, мы можем пообщаться там вот у меня в кабинете. Поем? Давайте. А я жду, если кто-то хочет подойти помолиться, я жду, здесь стою. Бог говорит: сотворивший ухо, не услышит ли? Кто наши уши сотворил? И Бог говорит: трости надломленные не переломит, и льна курящего не угасит. Даже если вера вот такая вот совсем слабенькая, как лен, который вот дымит, даже гореть не может, Бог слышит, принимает, и приходящего к Нему Он не изгоняет. Есть какие-то у нас объявления? Мы завершаем, да? Дорогие друзья, еще раз, богослужение здесь проходит субботу-воскресенье, завтра мы будем праздновать еще и Рождество, пожалуйста, приходите, тоже вечером это служение будет. Вообще у нас служение проходит субботу и воскресенье с 10 утра. Если есть возможность, милости просим, там внизу на первом этаже будут лежать визиточки наши, положили, наверное, да, там расписание, когда, где у нас что проходит. Но еще раз я особым образом хочу вас пригласить 7 января. Пожалуйста, придите, еще раз услышите суть Евангелия, потому что на самом деле она, с одной стороны, простая суть, а с другой стороны, важно, чтобы эта суть была принята не только нашим интеллектом, но и сердцем. А вот эти вот 20 сантиметров, это надо, чтобы еще дошло. Поэтому чем мы больше слышим суть Евангелия, тем ближе оно становится к сердцу нашему. Желаю обильных благословений всем. В завершении, если какие-то нужды особые, скажите, мы все вместе помолимся.